Анна Иоанновна пристально посмотрела ей в глаза, отчего эта краснея потупила свои. «Несчастная!» — грустно произнесла государыня, качая головой. «И тебя успел обворожить этот чародей, и тебя не избегнул злой рок. О, молись, молись Богу! Теперь позови мне камер-девицу, тебе и мне нужен покой». Но княжна не двигалась. Опомнившись от смущения, в которое бросили ее догадки государыни, она рассчитывала и очень верно, что если ныне же, тотчас после чтения этих бумаг, не сделано хоть решительного приступа в пользу Волынского, то впоследствии подавно ничего не сделается. Любовь, и такая любовь, как ее, внушает смелость. Одушевленная ею, она сказала: «Государыня, дайте же приказ освободить друзей Волынского!» — прервала Анна Иоанновна, как бы испуганная этой просьбой. «Теперь? Ночью?» «Теперь же, государыня, Господь пошлет вам и лучший сон, и утешение вашему сердцу!» Она говорила с таким горячим убеждением, с такой нежностью целовала руки императрицы, что это не могла отказать. Велела подать себе чернильницу, перо и бумаги и написала приказ коменданту крепости освободить из-под ареста 3 вельмож, засаженных туда в день празднования известных родин козы. Через 5 минут хотели воротить посланного с этим приказом. Так была велика нерешимость Анны Иоанновны, все еще боявшейся выйти из-под опеки временщика. Но было поздно. Друзья пользовались уже свободою, и, уверенные, что вместе с нею падет могущество фаворита, благословляли за нее императрицу. С каким умилением чистого благодарного сердца, с какими радостными слезами молилась княжна, когда она пришла в свою спальню. Мне обязаны его друзья своей свободой. Его собственное счастье, слава его будут делом моим, — говорила она в упоении своего счастья. Глава 2. Удар. И что ни шаг, то новые беды или новый враг. В ту же ночь узнал Берон о приказе коменданту Петропавловской крепости. Бешенство его не знало меры, пока он не мог доискаться, что было причиной этого распоряжения, на которое он не давал своего согласия. На все расспросы, кто был после него у императрицы, ему могли только сказать, что оставалась с нею вдвоем княжна Лилимика, и что, когда укладывали ее величество спать, глаза ее были красные от слез, между тем, как любимица ее пришла к себе в необыкновенной радости. «О, я отплачу этой поганой девчонке! Это ее дельце!» — повторял он, грызя ногти до крови, и почти всю ночь проходил как часовой вдоль и поперек кабинета своего. Утром следующего дня явился герцог во дворец. Угрюмый и молчаливый, он был принят государынею с необыкновенной холодностью и принуждением. Боясь остаться одна с ним, она приказала княжне не отходить. С той и другой стороны ни слова об освобождении 3 вельмож из-под ареста. Заговорили, однако ж, неприметно о празднике, который так давно готовили к свадьбе Кульковского. «Когда ж он состоится?» — спросила государыня. «Это зависит от воли господина кабинет-министра», — отвечал Берон. «Не знаю, когда ему угодно будет назначить». Неудовольствие явно значилось на лице Анны Иоанновны. «Напротив, думаю, когда мне угодно будет. А чтобы доказать вам, как он скоро исполняет мои желания, я назначаю завтрашний день». По приказанию ее записка к Волынскому с этим распоряжением написана княжною, подписана государынею и тотчас же отправлена. Берон кряхтел от досады и, не боясь оскорбить слуха императрицы, пускал по временам неблагозвучные вспышки воздуха, который собирал в груди своей.